Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина воспоминания далекого детства. Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголочки капает точно белое вино, прохладное, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что на миг становится все менее грозным, и вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь! Будто пробили куранты. Вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение. Лед тает. Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо. Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте. Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем. Его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля. Видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крики ртами. Космос. Черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх. «Ори сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться». Люди суетятся, словно муравьи в горящей коробочке. Корабль превратился в кипящую лаву, вихри пара, ничто. «Командир, кошмар развеялся. Здесь?» Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом. «А, черт!» Командир дернул кабель. «Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль, жаркая молния, и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, неслышимые никем в безбрежном пространстве, словно горсть земляники, брошенной в топку. Только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ». «Черт!» Он ударил по насосу отверткой. «Господи!» Командир содрогнулся. Полное уничтожение. Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми!» — думал он. «Мы привыкли умирать не так стремительно, минутами, а то и часами, даже 20 секунд медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудище, которому не терпится нас сожрать. Командир, сворачивать или продолжать? Приготовьте чашу. Теперь сюда. Заканчивайте. Живей». Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. «Ближе, ближе». Металлическая рука погрузила золотую чашу в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть солнца. «Миллион лет назад», — быстро подумал командир, направляя чашу. «Обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь головню и защищая ее телом от дождя, торжествующе ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето». И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались. Так огонь стал достоянием людей. «Командир!» 4 секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь. «И вот сегодня мы снова на тропе», — думал командир. «Тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?» Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос. «Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны, атомная бомба немощна и мала. Лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать, оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово. Прилететь, осилить и стремглав обратно. В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились. Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами, назовите их как хотите, которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знания о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители. Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. И так мы протягиваем руку за даянием. О! Чаша погрузилась в солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови Вселенной, пламенные мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии. «Теперь осторожно», — прошептал командир. «Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...» «Бог ведает», — ответил командир. «Насос в порядке, командир. Включайте». Насос заработал. «Закрыть чашу крышкой. Теперь подтянем. Медленно. Еще медленнее».